Триглав и Световид. Особое место среди детей Стриба принадлежало Триглаву и Световиду. Именно от них произошли последующие небожители. Триглав пошел в отца Стриба, такой же необузданный, свирепый нравом. Световид больше напоминал мать Подагу. Он был столь же силен и быстр, как Стриб, но в его жилах текла светлая кровь деда моря-океана. Да будет не лишним вспомнить, что Пробог, господин времени, начало всему, был еще прежде Есы и Стриба, произведен морем-океаном, а уже потом Стриб породил двух самых известных братьев — Триглава и Световида. Потому Пробога можно считать дедом Триглава и Световида. Правда, не родным, а двоюродным. Но, как уже говорилось ранее, придет пора сказать о Пробоге. Храм Триглава в городе Волине или Юлине на берегу Ирийского моря располагался на самом высоком из трех холмов и поражал великолепием. Его стены были расписаны яркими красками, которые не тускнели ни от дождя, ни от снега. Одна из них, главная, была сооружена с удивительным старанием и мастерством. Внутри и снаружи стена имела изваяния в виде выступающих наружу изображений людей, птиц и зверей. Они были столь хорошо сделаны, что казались живыми. В храме стояли резные дубовые скамьи, а посередине трехглавый идол самого бога, который надзирал за тремя царствами, то есть небом, землей и преисподней. При этом глаза и губы Триглава закрывала золотая повязка, потому что бог не должен был видеть людские грехи и говорить о них. Считалось, что обитель Триглава находится в священном источнике, что протекал неподалеку у корней огромного дуба. Изваяния Триглава могли отличаться друг от друга по размерам. В Госткове, например, статуя божества была столь велика, что завоеватели не могли ее повалить даже с помощью нескольких пар валов, а в Юлине этого бога, отлитого из золота, в случае необходимости прятали в дупле дерева. Световида олицетворяли разные знаки, в частности, резные орлы и знамена, главная из которых называлась станица. Власть этого небольшого куска полотна была сильнее княжеской. Станица развивалась над надвратной башней к востоку от единственного входа в ущелье, в конце которого на высоком мысу возвышалась Аркона. Говорят, само знамя сверкало на солнце, и нельзя было сказать, какого оно именно было цвета. Но станица представляла собой огромное полотнище материи, так что знамя можно было увидеть еще издали. По обеим сторонам от станицы располагались резные изображения орлов. Воинственные руяне считали, что именно станица бережет их в битвах, позволяя безнаказанно грабить вражеские города, разрушать храмы чужеземным богам и вершить судьбы побежденных народов. Большой деревянный храм Световида в главном городе славян Лютичей Арконе находился прямо посередине ровного пространства. Внешнее пространство храма окружали различные изваяния, хотя и выполненные грубо, но с силой и выразительностью. Была видна только одна входная дверь. Сам же храм был окружен двойной оградой. Внешнее представляло собой крепкий дубовый частокол, покрытый затейливой резьбою. Внутреннюю ограду составляли лишь четыре колонны с натянутыми между ними блестящими драпировками. Обе стены посредством балок соединяла общая пурпурная кровля. В главном помещении храма стоял искусно сделанный идол Световида, размерами превосходящий любое человеческое тело. Бог имел четыре головы на четырех шеях. Две головы, казалось, смотрят на грудь, а еще две — на спину. У голов Световида были коротко выбритые бороды и очень коротко постриженные волосы. Левая рука Бога, напоминающая лук, упиралась в бок. Правая прижимала железный рог к груди. Деревянная одежда божества была устроена из разных сортов дерева. При этом детали настолько искусно соединялись между собой, что рассмотреть места креплений удавалось только очень близко, подойдя к идолу. Постамент с изваянием располагался ниже уровня пола, поэтому мнилось, что Световид стоит на земле. Внутреннее помещение храма считалось настолько священным, что подметал его сам верховный жрец, при этом задерживая дыхание. При храме содержался священный белый конь Световида. Верили, что Бог по ночам сражается верхом на нем со своими врагами, а иначе как можно было объяснить, что наутро конь Световида оказывался сонным и забрызганным грязью? В случае нужды коня мог оседлать один верховный жрец, но даже случайное выдергивание волос из гривы или хвоста животного Световида считалось большим грехом, который требовал искупления. В святилище рядом с идолом стояли стул, уздечка, седло и меч Бога. Все вещи Световида были покрыты великолепным серебром. Белый конь Бога служил также оракулом. Потому как он переступал через копья, жрецы определяли волю своего кумира. Обряд гадания проходил следующим образом. Жрецы устанавливали три ряда копий наконечниками вниз, где каждый ряд копий скрещивался друг с другом. Если лошадь пересекала эти ряды копий правой ногой вперед, это означало удачу в предстоящей битве. Если левая была первой, сражение отменялось. Еще некоторые утверждают, что жрецы Световида использовали для гаданий на удачу военных походов левую руку божества, но каким именно образом? О том умалчивается. По окончании жатвы и сбора плодов справлялся праздник. Накануне верховный жрец Световида прибирал храм, стараясь не впускать воздух внутрь храма, чтобы не осквернить присутствие Бога человеческим дыханием. После того, как толпа собиралась перед храмом, в жертву Световиду приносили жеребцов белой масти, а затем устраивали пир. На следующий день к храму со всех сторон стекались жители Арконы и гости города. Верховный жрец, одетый в четыре тонкие рубахи, багряную, зеленую, желтую и белую, по уровню вина в роге Световида, гадал о будущем урожай, Если не хватало напитка, налитого ранее, это предвещало неурожай. И жрец указывал князю и вече Арконы на необходимость сделать припасы. Если же уровень вина в роге оказывался достаточным, жрец предсказывал хороший урожай на следующий год. Тогда верховный жрец выливал вино из рога под ноги статуи и наливал в него свежего, прося благоденствия себе и народу. Жрец заканчивал церемонию, делая большой глоток из рога, затем снова наполняя его и вкладывая обратно в руку изваяние. Также известен обряд, связанный с огромным пирогом, заправленным медом. Верховный жрец ставил пирог перед собой и спрашивал народ, видит ли тот его. А когда люди отвечали, что не видят, жрец желал, чтобы и на следующий год не увидели. Жрецы Святовида увещевали людей приносить жертвы владыке Вселенной, дабы обеспечить процветание всех славянских земель. Поэтому каждый житель Руяна и даже жители многих соседних и дальних городов добровольно отсылали по одной монете в год Святовиду. Воины жертвовали богу 1/3 захваченных в бою доспехов врагов. Особым священным налогом облагались купцы, приезжающие торговать в Аркон. Молодые супруги, только что заключившие брак, должны были, взявшись за руки, отправиться к храму Святовида и также заплатить богу монет. Недостойно никакого удивления после этого, что храм Святовида считался богатейшим среди храмов. Под началом верховного жреца было 300 всадников со всем вооружением, и все, что добывали они в бою, поступало в распоряжение храма. Верховный жрец на полученные средства содержал множество искусных ремесленников, которые производили самые различные украшения. Кроме того, жрецы бога скапливали в плотно закрытых ларцах множество золота и серебра, а также пурпурной ткани. Иногда даров было так много, что иные вещи приходили в негодность и становились ветхими. Кроме того, сокровищницу храма наполняло огромное число самых разных частных подношений от тех, кто просил от четырехглавого Святовида милостей для себя. Под началом верховного жреца Святовида также находилось множество храмов в других местах, коими управляли младшие жрецы. Другой большой храм Святовида находился не в середине города, а на горе возле морского залива. Иные считают, что это было то же самое святилище в Арконе. Храм этот был сложен из красного мрамора и зеленого изумруда. В нем стоял идол бога из самоцветов 4 видов – зеленого хризолита, красного карбункула, желтого карналина и белого хрусталя с головой из червонного золота. Перед ним находился другой идол в виде девушки. Мудрецы утверждают, что неспроста изваяние Святовида было сделано из разных материалов. 4 цвета идола означали времена года: зеленый — весну, красный — лето, желтый — осень, белый — зиму. Золотая голова же олицетворяла жаркое солнце. Чехи мнили, что в Вышеграде некогда стояло изваяние Святовида, под которым женщины и дети в праздник топили гроб с чучелом некоего юного бога. Из всего этого можно заключить, что Святовида часто путали с прабогом. Не зря Святовид приходился сыном Стрибу, одному из первых богов. Святовида, называемого также Белобогом, Белуном, почитали не только славяне, но и иноземцы. Король данов, Свен, прельстившись могуществом Святовида, посвятил ему кубок изысканной работы. Женским воплощением Святовида считалась Светлуша, богиня солнечного света и тепла. Не ее ли изваяние находилось в храме перед идолом Святовида? Еще одним именем Святовида, как полагают некоторые, было Кирт или Крода, который так же, как и его отец Стрип Сытеврат, отождествляется с Сатурном. Кирт представлялся стариком с обнаженной головой и голыми ногами, стоящими на рыбе. Бедра бога опоясывала белая шерстяная повязка. В одной руке небожитель держал большое колесо, а в другой — корзину с цветами и плодами. Оттого даже думали, что Святовид, то есть Кирт, есть прабог, владыка времени. Верили, что Кирт царит на чудесном острове далеко, на краю моря, там, где обитали тени героев и великанов. Чехи поклонялись Святовиду как Кирту, сыну Сытеврата, хорваты как Кродо. У Триглава и Святовида имелись сестры Тригла и Дивия. Заключив брак, Триглав и Тригла дали начало несчастью, смерти, нечету, левому, женскому, низу, северу, западу, морю, влаге, ночи, зиме, луне, черному, далекому, лесу, молодому. Святовид и Дивия, также ставшие мужем и женой, счастью, жизни, чету, правому, мужскому, верху, югу, востоку, суше, огню, дню, весне, солнцу, белому, близкому, дому, старому. Триглав и Тригла породили богиню плодородия Сиву, бога-прорицателя Сиве, владык загробного царства Велеса и Нию, Велес и Ния, Мирота, Радамаша, Зелу, Парвату, Нонцену и Дерцей. Кроме того, вступив в связь с дочерью великана Волота Волотой, Велес произвел чудовищ, трехглавого змея Тасана, старуху-людоедку Ягу, демона Флинца и одноглазая Лиха. Святовид и Дивия породили богов тепла и света, небесного кузнеца Сварога, Ладу, мать сырой земли, а также Денницу, Ютробога, Вицеру, Хорса, Генилия. Велес и Ния, дети Триглава и Триглы, родились такими страшными, что Триглав не стал держать их у себя, а поспешил отправить к своему отцу Стрибу в преисподнюю. Хотя Стриб и был дедом ветров, среди его внуков особенно выделялся холодный северный позвезд, представлявшийся в виде человека в большом развивающемся плаще. После заключения союза с Подагой большую часть времени он стал проводить в глубокой пещере.